Глава 7. Разговор. Денис. Такой реакции я от нее не ожидал. Скандал? Да. Смех? Да. Посуду будет бить. Не знаю, почему и зачем, но, в общем, к такому я готов был. Плакать будет. Кричать, что я ее использовал. Да черт побери, все что угодно я от нее ожидал. Но только не этого тихого. Я хочу побыть одна. И встала, и ушла. Больше ничего не сказала. Не могла просто поскандалить. Я хочу побыть одна. И так тихо, что нужно кошкой быть, чтобы расслышать. Я завалился на диван, скомкав подушку. Практически до утра пролежал без сна, глядя в одну точку. Перед глазами в тумане беспокойной дремы возникали силуэты то Марсель, с укором глядящий на меня своими изумрудными глазами, то Вадима, машущего на меня руками. Я думал, ты настоящий. Марсель. Я проснулась совершенно разбитая. Как уснула, я не помнила. Всю ночь в голове роились мысли. Денис, такой заботливый и нежный, тот, которого я узнавала последние недели, совершенно не вязался с образом циничного типа, готового идти по головам. Хотя, с другой стороны, именно таким, циничным, беспринципным, я его и узнала. Когда я смотрела, как он ведет себя с Вадимом, мое сердце таяло. Вот ведь, думала я, каким он может быть. Ведь я начала менять свое мнение о нем именно благодаря его отношению к сыну Юсупова. А оказалось, это была лишь игра. Вспомнились слова Нины. «Что я буду делать, если мы с Денисом расстанемся? Смогу ли я дальше у него работать? Посмотрим правде в глаза. Нет. А Зазубнов постарается снабдить меня такими характеристиками, что можно будет и не мечтать об интересной должности. Разумеется, просить пижона в таком случае мне помочь я не стану». Я включила компьютер. Пальцы сами пробежались по клавиатуре. Минута, и я уже смотрю список вузов во Франции. Магистратура в направлении права. Но чтобы туда попасть, это ж надо столько вызубрить. Всю программу по нашему называемого бакалавриата, по выбранной специальности. А какую специализацию? Наверное, предпринимательское право. Droit des affaires. Давно в его сторону смотрю. Так, вот, университет Марселя. Так и называется. Марсель-3. Так-так. Еще Париж. Нет, не хочу в Париж. Еще Бордо. Помню этот город. Рядом океан. Не замечая времени, я погрузилась в изучение программ. Через несколько часов я будто со стороны увидела себя, загружающей документы для поступления в университеты Марселя и Бордо, вместе с горячо и эмоционально написанными мотивационными письмами. Вдруг раздался звонок у дверь. Я вздрогнула и, оторвавшись от монитора, пошла открывать. На пороге стоял Денис. Был уже вечер, за окном стемнело. Мы все разговаривали. Он объяснял мне, что и сам понимал, как некрасиво смотрелось на выходе его поведение, что все его поступки, связанные с Вадимом, были искренни, что ему действительно было хорошо и легко проводить время с мальчишкой. Не было расчета в его действиях, хоть в итоге завязавшаяся дружба и принесла свои плоды. Самого Дениса сильно угнетало, что план удался, в том числе благодаря информации от Вадима. А что насчет меня? Со мной изначально был заключен контракт, но чем дальше в лес, тем тяжелее пижону было использовать меня. Именно поэтому он всячески пытался защитить меня ото всех нападок. «Поэтому и кольцо появилось», – затронул я, наконец, замалчиваемую тему. «Да», – после паузы сказал Денис. «Чтобы оградить тебя от дурных слухов». «То есть это не по-настоящему?» – прошептала я. Денис промолчал. Повисла пауза. Я почувствовала, как глаза предательски застилают слезы. «Марсель», – тихо сказал Денис. «Я хочу, чтобы ты знала. Я бы очень хотел по-настоящему предложить тебе надеть на палец обручальное кольцо, но...» Но я пока не готов. Мне страшно. Я хочу быть с тобой откровенен. Я не чувствовал никогда всего того, что ощущаю к тебе. Ты необыкновенная. С придурью немного, но ты лучшее, что случалось в моей жизни. Дай нам время. Я отвернулась. Две слезинки все же проложили дорожки по моим щекам. Я быстро оттерла их. Собственно, а чего я ожидала? Какой-то сказки? Свадьбы, и жили они долго и счастливо. Посмотри на меня, пожалуйста. Денис взял мое лицо в свои ладони. Дай нам время. Да, так уж получилось с этим кольцом. И вообще-то, для всех окружающих, ты моя невеста. Для меня это очень серьезно, пойми. Я хочу привыкнуть к тому, что в моей жизни появилась безумно дорогая для меня женщина. Я хочу с тобой просыпаться. Я скучаю по тебе, когда мы не вместе. Просто дай нам время. Я поджала губы и кивнула. Он обнял меня. И хоть в моей душе оставалось толика какой-то непонятной тоски, я облегченно вздохнула.